Понедельник. Хорошие новости. Еще одна вкусняшка. Плохие новости. Приходится прощаться. Сегодня я готовился отправиться в следующий мир. Для начала собрал пшеницу с поля. К счастью, мобов под НЛО не было, поэтому я смог собрать действительно много пшеницы. Поднявшись в НЛО, я превратил примерно половину пшеницы в хлеб. Чтобы непонятное и колдовское не встретилось мне в следующем мире, встреча эта не состоится на голодный желудок. Из оставшейся пшеницы я сделал вкусняшку для му, тюки сена. Я уже видел их раньше в мире скачек. Я не знал наверняка, как часто ей надо есть, но был уверен, что этого ей хватит надолго. После этого я отправился в люксовое стойло, чтобы собрать припасы и сделать то, что всегда ненавидел — попрощаться. Но по дороге случилось нечто, что я посчитал хорошей приметой. Я нашел яйцо! Я могу сделать еще один торт! Мы с Му устроим прощальную вечеринку! Сначала я выложил тюки вдоль стен в стойле. Похоже, Му это понравилось. После этого спустился в кабинет и сделал новый торт. Потом я набил свой карман всем, что мне попадалось под руку. Доски, палки, камни и так далее. Два ведра я наполнил молоком, но одно оставил полным воды, на случай, если встречусь со странником края или злой ведьмой. Наша СМУ прощальная вечеринка прошла прекрасно. Мы пели песни, например, про ферму старого Макдональда, в которой пели живущие на ферме животные. За голоса животных отвечала Му, поэтому в нашей песне они все мычали. Мы играли в салочки. Она ела пшеницу, а я торт. Я съел его целиком. Он был вкусным, но не очень питательным. Видимо, мне все-таки надо есть овощи. Солнце стало клониться к горизонту, и мне было пора идти. «Спасибо за молоко, Му. Без тебя я бы торт не сделал». ответила она. «Я тоже никогда тебя не забуду», — сказал я ей. «Ты самая смелая сторожевая корова на всем свете. Но самое главное, ты была мне хорошим другом тогда, когда мне было это нужно». Я крепко ее обнял. «Что ж, пора открывать книгу «Майнкрафт. Непонятное и колдовское». Надеюсь, в ней больше непонятного, чем колдовского. Спустя несколько минут. Это хуже, чем НЛО! Конец. Не пропустите продолжение приключений в следующей книге. Озвучил Александр Слуцкий.